Любонька читала охотно, внимательно. Но особенного пристрастия к чтению у нее не было. Она не настолько привыкла к книгам, чтобы они ей сделались необходимы. Ей что-то все казалось вяло в них. Даже Вальтер Скотт наводил подчас на Любоньку страшную скуку. Однако бесплодность среды, окружавшей молодую девушку, не подавила ее развитие. Совсем напротив, пошлые обстоятельства, в которых она находилась, скорее способствовали усилению мощного роста. Как? Это тайна женской души. Девушка или с самого начала так прилаживается к окружающему ее, что уже в 14 лет кокетничает, сплетничает, делает глазки проезжающим мимо офицерам, замечает, не крадут ли горничные чай и сахар, и готовится в почтенные хозяйки дома и в строгие матери. Или с необычайной легкостью освобождаются от грязи и ссора, побеждает внешнее внутренним благородством, каким-то откровением постигает жизнь и приобретает такт, хранящий и напутствующий ее. Такое развитие почти неизвестно мужчине. Нашего брата учат, учат и в гимназиях, и в университетах, и в бильярдных, и в других более или менее педагогических заведениях. А все не ближе, как лет в 35, приобретаем вместе с потерей волос, сил, страстей ту ступень развития и понимания, которая у женщины вперед идет. Идет об руку с юностью, с полнотою и свежестью чувств. Любоньке было 12 лет, когда несколько слов из рук вон жестких и грубых, сказанных Негровым в минуту отеческой досады, в несколько часов воспитали ее, дали ей толчок, после которого она не останавливалась. С 12 лет эта головка, покрытая темными кудрями, стала работать. Круг вопросов, возбужденных в ней, был невелик, совершенно личен, тем более она могла сосредоточиться на них. Ничто внешнее, окружающее, не занимало ее. Она думала и мечтала. Мечтала для того, чтобы облегчить свою душу, и думала для того, чтобы понять свои мечты. Так прошло 5 лет. 5 лет в развитии девушки — огромная эпоха. Задумчивая, скрытно пламенная Любонька в эти 5 лет стала чувствовать и понимать такие вещи, о которых добрые люди часто не догадываются до гробовой доски. Она иногда боялась своих мыслей, упрекала себя за свое развитие, но не усыпила деятельности своего духа. Некому было ей сообщить все занимавшее ее, все собиравшееся в груди, под конец, не имея силы носить всего в себе, она попала на мысль очень обыкновенную у девушки. Она стала записывать свои мысли, свои чувства. Это было нечто вроде журнала для того, чтобы познакомить вас с нею. Выписываем из этого журнала следующие строки. «Вчера вечером сидела... Долго сидела под окном. Ночь была теплая, в саду так хорошо. Не знаю, отчего мне все делалось грустнее и грустнее, будто темная туча поднялась из глубины души. Мне было так тяжело, что я плакала, горько плакала. У меня есть отец и мать, но я сирота. Я одна, одинехонька на всем белом свете. Я с ужасом чувствую, что никого не люблю. Это страшно. На кого не посмотришь, все любят кого-нибудь. Мне все чужие. Хочу любить и не могу. Мне иногда кажется, что я люблю Алексея Абрамовича, Глафиру Львовну, Мишу, сестру, но я себя обманываю. Алексей Абрамович так жестко обращается со мной. Он мне... больше чужой, нежели Глафира Львовна. Но он отец мой. Разве дети судят своего отца? Разве они любят его за что-нибудь? Его любят за то, что он отец. А я не могу. Сколько раз давала я себе слово с кротостью слушать его несправедливые упреки. Не могу привыкнуть. Как только Алексей Абрамович становится жесток, мое сердце бьется сильнее, и, кажется, если б я дала себе волю, то отвечала бы ему с той же жесткостью. Любовь мою к матери у меня испортили, отняли. Едва 4 года, как я узнала, что она моя мать. Мне было поздно привыкнуть к мысли, что у меня есть мать. Я ее любила как кормилицу. Ее-то я люблю, но, боюсь признаться, мне неловко с ней. Я должна многое скрывать, говоря с нею. Это мешает, это тяготит. Надобно все говорить, когда любишь. Мне с нею не свободно. Добрая старушка, она больше дитя, нежели я. Да к тому же она привыкла звать меня барышней, говорить мне «вы». Это почти тяжелее грубого языка Алексея Абрамовича. Я молилась о них и о себе, просила Бога, чтоб он очистил мою душу от гордости, смирил бы меня, ниспослал бы любовь. Но любовь не снизошла в мое сердце. Через неделю. Неужели все люди похожи на них и везде так живут, как в этом доме? Я никогда не оставляла дома Алексея Абрамовича, но мне кажется, что можно лучше жить даже в деревне. Иногда мне невыносимо тяжело с ними. Или я одичала, сидя все одна? То ли дело, как уйду в липовую аллею, да сяду на лавочке в конце ее и смотрю вдаль. Тогда мне хорошо, я забываю их. Не то чтобы весело, скорее грустно, но хорошо грустно. Под горою село. Люблю я эти бедные избы крестьян, речку, текущую возле, и рощу вдали. Я целые часы смотрю, смотрю и прислушиваюсь. То песня раздается вдали, то стук цепов, то лай собак и скрип телег. А тут, лишь только увидят мое белое платье, бегут ко мне крестьянские мальчишки, приносят мне землянику, рассказывают всякий вздор. И я слушаю их, и мне не скучно. Какие славные лица у них, открытые, благородные. Кажется, если бы их воспитать так, как Мишу, что за люди из них вышли бы? Они приходят иногда к Мише на господский двор, только я прячусь там от них. Наши дворовые и сама Глафира Львовна так грубо обращаются с ними, что у меня сердце кровью обливается. Они, бедняжки, стараются всем на свете услужить брату, бегают, ловят ему белок, птиц, а он обижает их. Странно, Глафира Львовна причувствительная, плачет, когда рассказывают что-нибудь печальное, а иногда я удивлялась ее жестокости. Она как будто, стыдясь, всегда говорит: «Они этого не понимают, с ними нельзя обходиться по-человечески, тотчас забудутся». Мне не верится. Видно, крестьянская кровь моей матери осталась в моих жилах. Я всегда с крестьянками говорю, как с другими, как со всеми, и они меня любят, носят мне топленое молоко, соты. Правда, они мне не кланяются в пояс, как Глафире Львовне, зато встречают всегда с веселым видом, с улыбкой. Не могу никак понять, отчего крестьяне нашей деревни лучше всех гостей, которые ездят к нам из губернского города и из соседства, и гораздо умнее их. А ведь те учились, и все помещики, чиновники, а такие все противные. Вероятно ли, чтобы девушка, воспитанная в патриархальной семье Негрова лет 17 от роду, никуда не выезжавшая, мало читавшая, еще менее видевшая, так чувствовала? За фактическую достоверность журнала отвечает совесть собравшего документы. За психическую позвольте вступиться мне. Странное положение Любоньки в доме Негрова вы знаете. Она от природы, одаренная энергией и силой, была оскорбляема со всех сторон двусмысленным отношением ко всей семье, положением своей матери, отсутствием всякой деликатности в отце, считавшим, что вина ее рождения падает не на него, а на нее. Наконец, всей дворни, которая со свойственным лакеем аристократическим направлением с иронией смотрела на Дуню. Куда же было деться Любоньке, отовсюду отталкиваемой? Она, может быть, бежала бы в полк или не знаю куда, если бы она была мужчиной, но девушкой она бежала в самое себя. Она годы выносила свое горе, свои обиды, свою праздность, свои мысли. Когда мало-помалу часть бродившего в ее душе стала оседать, когда не было удовлетворения естественной сильной потребности высказаться кому-нибудь, она схватила перо, она стала писать, то есть высказывать, так сказать, самой себе, занимавшее ее, и тем облегчить свою душу. Немного надо проницательности, чтобы предвидеть, что встреча Любоньки с Круциферским при таких обстоятельствах, при которых они встретились, даром не пройдет. Едва многолетние усилия воспитания и светская жизнь достигают до притупления в молодых людях способности и готовности любить. Любонька и Круциферский не могли не заметить друг друга. Они были одни, они были в степи. Долгое время застенчивый кандидат не смел сказать с Любонькой двух слов. Судьба их познакомила молча. Первое, что сблизило молодых людей, была отеческая простота в обращении Негрова со своими домашними и с прислугой. Любонька целой жизнью, как сама высказала, не могла привыкнуть к грубому тону Алексея Абрамовича. Само собой разумеется, что его выходки действовали еще сильнее в присутствии постороннего. Ее пылающие щеки и собственное волнение не помешали, однако ж, ей разглядеть, что патриархальные манеры действуют точно так же и на Круциферского. Спустя долгое время и он, в свою очередь, заметил то же самое. Тогда между ними устроилось тайное понимание друг друга. Оно устроилось прежде, нежели они поменялись двумя-тремя фразами. Как только Алексей Абрамович начинал шпынять над Любонькой или поучать уму и нравственности какого-нибудь 60-летнего спирьку или седого, как лунь, матюшку, страдающий взгляд Любоньки, долго прикованный к полу, невольно обращался на Дмитрия Яковлевича, у которого дрожали губы и выходили пятна на лице. Он точно так же, чтобы облегчить тяжело неприятное чувство, искал украдкой прочитать на лице Любоньки, что делается в душе ее. Они сначала не думали, куда поведут эти симпатические взгляды. Их больше, нежели кого-нибудь, потому что во всем их окружавшем не было ничего, что могло бы не только перевесить, но держать в пределах, развлекать возникавшую симпатию. Совсем напротив, совершенная чуждость остальных лиц способствовала ее развитию. Я никак не намерен рассказывать вам слово в слово повесть любви моего героя. Мне музы отказали в способности описывать любовь. О, ненависть, тебя пою. Скажу вам вкратце, что через 2 месяца после водворения в доме Негрова Круциферский, от природы нежный и восторженный, был безумно страстно влюблен в Любоньку. Любовь его сделалась средоточием, около которого расположились все элементы его жизни. Ей он подчинил все — и свою любовь к родителям, и свою науку. Словом, он любил, как может любить нервная романтическая натура, любил, как Вертер, как Владимир Ленский. Долго не признавался он сам себе в новом чувстве, охватившем всю грудь его, еще доли не высказывал его ей, даже не смел об этом думать. По большей части и не следует думать, такие вещи делаются сами собой. Однажды после обеда, когда Негров в кабинете, а Глафира Львовна в диванной отдыхали, в зале сидела Любонька, и Круциферский читал ей вслух стихотворение Жуковского. До какой степени опасно и вредно для молодого человека читать молодой девице что-нибудь, кроме курса чистой математики, это рассказала на том свете Франческо да Римини Данту, вертясь в проклятом вальсе адского вихря. Она рассказала, как перешла от чтения к поцелую и от поцелуя к трагической развязке. Наши молодые люди этого не знали и уже несколько дней раздували свою любовь Жуковским, которого привез кандидат. Пока они читали «Ивиковые журавли», все шло хорошо. Но, открыв убийцу по этому делу, они перешли к Алине и Альсиму. Тогда случилось вот что. Круциферский, прочитав дрожащим голосом первую строфу, отер с лица своего пот и, задыхаясь, осилил еще следующие стихи. «Когда случится жизни в цвете сказать душой ему, ты будь моя на свете!» Остановился и зарыдал в 3 ручья. Книга выпала у него из рук, голова склонилась, и он рыдал. Рыдал безумно, рыдал, как только может рыдать человек, в первый раз влюбленный. «Что с вами?» — спросила Любонька, у которой тоже сердце билось сильно, и слезы навернулись на глазах. «Что с вами?» — повторила она, боясь всей душой ответа. Круциферский схватил ее руку и, одушевленный какой-то новой неведомой силой, не смея, впрочем, поднять глаза, сказал ей: «Будьте моей Алиной. Я...» Больше он не мог ничего вымолвить. Любонька тихо отдернула свою руку. Ее щеки пылали, она заплакала и вышла вон. Круциферский не сделал ничего, чтобы остановить ее. Вряд ли даже желал он этого. «Боже мой», — думал он, — «что я наделал?» Но она так тихо, так кротко вынула свою руку, и он опять плакал, как ребенок. Вечером в тот день Элиза Августовна сказала, шутя, Круциферскому: «Вы верно влюблены? Рассеянный, печальный». Круциферский покраснел до ушей. «Видите, какая я мастерица отгадывать? Не хотите ли, я вам загадаю на картах?» Дмитрий Яковлевич испытал все, что может испытать злейший преступник, не знающий, что известно производящему следствие и на что он намекает. «Ну что же? Хотите?» — спрашивала неотвязчивая француженка. «Сделайте одолжение», — отвечал молодой человек. И вот Элиза Августовна начала с какой-то демонической улыбкой раскладывать карты, приговаривая: «А вот дама, владеющая вашими помыслами. Да вы присчастливый? Она легла возле вашего сердца. Поздравляю, поздравляю. Возле червоной туз. Она вас очень любит. Это что? А не смеет вам сказать. Да вы что за жестокий кавалер? Заставляете ее страдать. И прочее. При каждом слове Элиза Августовна устремляла на него проницательные глазки свои и радовалась от всей души пытке, которой подвергала несчастного молодого человека. «Бедный молодой человек, она вас не заставит так страдать. Но где же найти такую каменную душу? Да вы говорили ли когда-нибудь ей о вашей любви, верно, нет?» Круциферский бледнел, краснел, синел, желтел и, наконец, спасся бегством. Пришедший к себе в комнату, он схватил лист бумаги. Сердце его билось. Он восторженно, увлекательно изливал свои чувства. Это было письмо, поэма, молитва. Он плакал, был счастлив. Словом, писавший, он испытал мгновение полного блаженства. Эти мгновения, обыкновенно реющие, как молнии, лучшее, прекраснейшее достояние нашей жизни, которого мы не умеем ценить, и вместо того, чтобы упиваться им, мы торопимся, тревожные, ожидающие все что-то в будущем. Окончив послание, Круциферский сошел вниз. Пили чай. Любонька не выходила из своей комнаты, у ней болела голова. Глафира Львовна была особенно очаровательна, но на нее никто не обращал внимания. Алексей Абрамович глубокомысленно курил свою трубку. Вы, вероятно, не забыли, что его вид был оптический обман. Элиза Августовна, проходя за своей чашкой, нашла случай сказать Круциферскому, что ей нужно с ним поговорить. Разговор не вязался. Миша дразнил собаку, она лаяла. Негров велел ее выгнать. Наконец, горничная с холстинными рукавами унесла самовар. Алексей Абрамович раскладывал гран-пасьянс. Глафира Львовна пожаловалась на боль в голове. Круциферский вышел в залу. Начинало смеркаться. Элиза Августовна была уже там. «Когда стемнеет, выйдите на балкон. Вас будут ждать», — сказала она. Круциферский был ни жив, ни мертв. Верит ли, нет ли? Ему назначено свидание. Может быть, она, негодующая, хочет высказать ему свой гнев? Может, и он выбежал в сад. Ему показалось, что вдали, в липовой аллее, мелькнуло белое платье. Но идти туда он не смел. Он не знал даже, пойдет ли он на балкон. Да разве для того, чтобы отдать письмо на одну минуту? Только отдать. Но страшно вздумать, как взойти на балкон. Он посмотрел наверх. В углу балкона виднелось, несмотря на то, что совсем стемнело, белое платье. Это она. Она, грустная, задумчивая. Она, быть может, любящая. И он стал на первую ступеньку лестницы, которая вела из сада на балкон. Как он достигнул, наконец, верхней, я не берусь вам передать. «Ах, это вы?» — спросила Любонька шепотом. Он молчал, захлебываясь воздухом, как рыба. «Какой вечер прекрасный!» — продолжала Любонька. «Простите меня! Простите, Бога ради!» — отвечал Круциферский и рукою мертвеца взял ее руку. Любонька не отдергивала. «Прочтите эти строки, — сказал он, — и вы узнаете то, о чем мне говорить так трудно». Снова поток слез оросил его пылающие щеки. Любонька сжала его руку. Он облил слезами ее руку и осыпал поцелуями. Она взяла письмо и спрятала на груди своей. Одушевление его росло, и не знаю, как случилось, но уста его коснулись ее уст. Первый поцелуй любви. Горе тому, кто не испытал его. Любонька, увлеченная, сама напечатлела страстный, долгий, трепещущий поцелуй. Никогда Дмитрий Яковлевич не был так счастлив. Он склонил голову себе на руку, он плакал. И вдруг, подняв ее, вскрикнул. «Боже мой, что я наделал?» Он тут только разглядел, что это была вовсе не Любонька, а Глафира Львовна. «Друг мой, успокойся», — сказала умирающая от избытка жизни Негрова, но Дмитрий Яковлевич давно уже сбежал с лестницы. Сойдя в сад, он пустился бежать по липовой аллее, вышел вон из сада, прошел село и упал на дороге, лишенный сил, близкий к удару. Тут только вспомнил он, что письмо осталось в руках Глафиры Львовны. Что делать? Он рвал свои волосы, как рассерженный зверь, и катался по траве.